Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя была достаточно богата на разного рода события. Естественно, все армянство сейчас с нетерпением следит за тем, что происходит в Арцахе. Особенно в свете последних деструктивных шагов Азербайджана. Естественно, одним из знаковых, достаточно негативных событий уходящей недели было то, что азербайджанская сторона в очередной раз прибегла к террористическим действиям и захватила фактически троих граждан Арцаха, молодых людей, около вот этого пресловутого КПП, незаконного КПП, установленного в Бердзурском Лачинском коридоре. Естественно, все это было очередным олицетворением армяноненавистничества. Молодых людей фактически взяли в плен, по-другому нельзя это объяснить, арестовали. К ним, по всей видимости, есть и также фактически данные точные, применялось определенное насилие физическое. И все это на глазах у мирового сообщества. Затем, значит, последовали другие такого же рода акции. Пересечение КПП у гражданина Арцаха, которого, значит, в Армению проводил Международный комитет Красного Креста, в сопровождении находился в этой машине, конфисковали нарды, представляете, на которых была символика Арцаха, памятники и так далее. Даже эта азербайджанская сторона конфисковала и таким образом показывает ненависть ко всему армянскому, ко всему арцахскому. Забывать это, не видеть это не только просто аморально, но и очень опасно. Ну, естественно, очередной провокацией стала так называемая гуманитарная в данном контексте уже провокация, ну, конечно, гуманитарная в кавычках, азербайджанской стороны. Азербайджанский комитет Красного полумесяца попытался пробиться из оккупированных территорий Арцаха на свободную часть Арцаха с каким-то грузом, как они говорят, гуманитарного характера, якобы хотят помочь голодающему Арцаху. Естественно, это очередная провокация и цель, нам всем это понятно, прорваться через окна из Агдама к Аскерану и после чего полностью вообще нивелировать Бердзурский Лачинский коридор. Потому что после этого они скажут, нам не нужен этот коридор, и мы вообще окажемся в полном и безоговорочном осадном положении. Ведь Бердзурский Лачинский коридор имеет особый статус международно-правовой. Согласно положениям этого пресловутого, страшного для нас соглашения от 9 ноября 2020 года. И гарантом беспрепятственного прохождения там людей, товаров является Российская Федерация. Понятно, что открыв дорогу из Агдама, уже не будет больше никогда Бердзурского Лачинского коридора. И вот сейчас азербайджанская сторона всячески спекулирует этим гуманитарным, так сказать, конвоем. Надо отметить, что так же, как и в случае с этими псевдоэкоактивистами, которые фактически оккупировали Лачинский коридор, здесь также эти псевдогуманисты создали лагерь, разбили лагерь и сидят там, пытаясь прорваться в Арцах. Естественно, наши люди не допускают этого. Российские миротворцы поставили там шлагбаум. Посмотрим. Но до такой степени ненависть сильна у азербайджанской стороны к армянам, к армянскому народу, к Арцаху особенно, что они даже специально делают такие вещи, которые в нормальной ситуации такие ошибки они не допустили бы. Например, номера вот этих грузовиков имеют серию 44. Это аналогия с 44-дневной войной. В Азербайджане появляются карикатуры относительно этого гуманитарного конвоя. Однако здесь вопрос не только в том, что высмеивают этот конвой, но и в том, что они фактически показывают сущность этого конвоя. В этих карикатурах нарисован не только гуманитарный конвой, но и вооруженные лица, сидящие позади вот этих грузовиков. Более того, азербайджанская сторона пригласила туда, скорее всего, загнала зарубежных дипломатов, чтобы показать свою вот такую щедрость и гуманизм по отношению к Арцаху. Более того, высокопоставленный представитель азербайджанского истеблишмента Хикмет Гаджиев заявил, что то, что карабахцы не принимают этот гуманитарный груз, является олицетворением дискриминации и расизма. Вы представляете, до чего можно достичь, что можно сделать, исходя из ненависти и безнаказанности? К Кстати, мировое сообщество все больше внимания уделяет сложившейся ситуации. Так, президент Франции Эммануэль Макрон имел телефонный разговор с руководителями Армении и Азербайджана и подчеркнул важность открытия коммуникаций. Министр иностранных дел Германии заявила, что ситуация в Арцахе катастрофическая и необходимо безоговорочно открыть Лачинский коридор. А мэр Парижа сама во главе гуманитарного конвоя из 10 машин пыталась пройти на территорию Арцаха, но была остановлена азербайджанской стороной. Более того, Азербайджан вручил ноту протеста послу Франции, указав, что это является, такого рода действия являются нарушением международного права, вмешательством во внутренние дела Азербайджана и нарушением территориальной целостности этого государства. Вот так бывает, когда безнаказанность порождает агрессию. Но то, что уже больше людей, больше высокопоставленных чиновников говорят о сложившейся ситуации, является положительным шагом. Теперь нужно, чтобы отдел от слов перешли именно к делам, потому что дел пока мы не видим. Алиев побывал в оккупированном Берцоре и там заявил, что 23 апреля, день установления незаконного вот этого азербайджанского КПП, стало днем полного восстановления территориальной целостности Азербайджана, так называемой. То есть фактически он показал, что все это было запланировано именно им, именно азербайджанским государством. Эти псевдоэкоактивисты, это оккупация Лачинского коридора, что является грубейшим нарушением пресловутого вот этого договора от 9 ноября 2020 года. Но имеем то, что имеем. Он там затем опять заявил, что Азербайджан показал всему миру свою силу и так далее и тому подобное. В Азербайджане с официальным визитом побывал министр обороны Турции. Ну, встретились они с Алиевым, с министром обороны Азербайджана, с другими должностными лицами. Естественно, две страны будут углублять сотрудничество в военной сфере. Интересную геополитику проводила Турция. В Киев с официальным визитом отбыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Там он встретился с Зеленским, со своим украинским коллегой. Говорили о разных вещах, о членстве Украины в НАТО, о зерновой сделке. То есть Турция полностью поддерживает Украину и будет делать все, чтобы украинское государство окрепло. Вот такую политику ведут турецкая сторона, фактически обыгрывая, в том числе и Россию, да, и Запад. Кстати, Фидан также встретился с сепаратистскими туркменскими лидерами Ирака. Туркмены или туркуманы – это фактически группа населения, которая де-факто не подчиняется иракским властям и является фактически турецкими, скажем так, проводниками турецкой политики. В Турции во главе с Эрдоганом произошло мероприятие, посвященное 952-й годовщине победы в Манаскиртской битве. Нам это известно как Манаскиртская битва, когда сельджуки победили византийские войска, в том числе и армянские войска. И вот Эрдоган там выступил с речью пламенной, заявил, что это фактически является одним из главных праздников турецкого народа. Таким образом, Анатолия стала турецкой и была открыта дорога на Вену. Это слова Эрдогана. Что если другие страны прикрываются и говорят о демократии и правах человека, это потому, что они хотят скрыть свои поражения и свои неудачи. А вот Турция будет помнить свои победы. Битва при Манаскирте является одной из таких великих побед, как он сказал. Кстати, тут есть один нюанс, потому что турецкой армии более половины воинов были курды и арабы, но об этом ни слова. Но то, что турки восхваляют свои победы, это факт. Очень тяжело смотреть на это, особенно когда в нашем обществе есть силы, которые всячески пытаются наши победы, мягко говоря, предать забвению. Надо учиться у турков многому. На Украине война продолжается. Кстати, в последние дни были опубликованы ряд важных интересных данных. Оказывается, количество польских солдат, участвующих в войне на Украине, в 7 раз превышает количество польских солдат в Афганистане и в 22 раза количество польских солдат в Ираке. Естественно, все это является одним из проявлений планов Польши по инкорпорации ряда территорий нынешней Украины. Украинские дроны нанесли авианалет по аэропорту Пскова. Повреждены, уничтожены ряд самолетов. Кстати, в данном контексте весьма интересны дискуссии в медиасфере России. Этому вопросу также посвятил часть своей передачи известный обозреватель политический Владимир Соловьев. Он заявил, что запуск дронов был не с Украины, а скорее всего с территории Прибалтики, потому что это прямо несколько сот метров, а до Украины 700-800 километров, призвав наказать Прибалтику за это, указав, что это уже является агрессией НАТО. Ну вот мы видим, какие новые геополитические осложнения мы имеем. В Москву отбыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он встретился с Лавровым там, говорили о разного рода вопросах, о зерновой сделке Украины, Закавказье. Но заявления Лаврова относительно встречи были восприняты неоднозначно, в том числе и в России. Он заявил, что Россия приветствует активную роль Турции в Закавказье, она может играть позитивную роль. Позитивная роль Турции заключается, то есть целью Турции, вытеснение в том числе и России из Закавказья. Это надо помнить. И здесь не замечать этого не означает, что процессы не будут идти. В Грузии проходит учение НАТО «Проворный дух», где участвует США, Турция, а также Азербайджан. Это лишний раз показывает, что геополитическая борьба в Закавказье продолжается. Саудовская Аравия заявила, что именно Китай построит первую атомную электростанцию в Саудовской Аравии. За этот проект боролись американские, французские, британские, китайские компании. Победил Китай. Это лишний раз показывает, что в этом регионе Ближнего Востока геополитическая борьба продолжается, и Китай достаточно активно участвует в этом во всем. Иран проводил интересную политику. В Сирию с официальным визитом направился министр иностранных дел Ирана. Там он встретился с Башаром Аль-Асадом, министром иностранных дел Сирии. Естественно, рассматривали двусторонние связи. Также министр иностранных дел Ирана заявил, что Америка должна вывести свои войска из Сирии. Достаточно напряженной была ситуация в Африке. Новая власть в Нигере дала несколько часов, несколько дней французскому посольству, чтобы те вообще эвакуировались и ушли из Нигера. Французы отказались. В ответ новое правительство Нигера отключило электричество, воду, газ, поступающее в французское посольство. А Буркина-Фасо официально заявило, что пошлет войска на помощь Нигеру, если вдруг ЭКОВАС и страны Запада попытаются организовать интервенцию. На фоне всего этого произошло очередное, значит, событие в другом африканском государстве, очередной военный переворот в Габоне. Там к власти пришла опять военная, значит, клика. Кстати, Габон является основой французского влияния в этом регионе Африки. И поэтому эти шаги также направлены против Франции. Но тут есть ряд вопросов. Ну, во-первых, надо отметить, что новые вот эти военные, которые пришли к власти, имеют очень тесные связи с США. Более того, габонское общество также приняло этих людей. Они устали от коррупции действующего президента, семья которого находится около 60 лет у власти в Габоне. Кстати, Франция также имеет сильные экономические позиции в этом государстве. Так, французская компания, очень известная, которая занимается производством фактически марганца, она является главным таким экономическим игроком в Габоне. Вот эта французская корпорация заявила, что она сворачивает свою работу. Корпорация называется «Эрамет». Так вот, главными потребителями вот этого марганца, кстати, этот металл имеет важное значение в производстве стали. И большинство вот этого добываемого сырья идет в Китай. Мы видим, какая там геополитическая борьба. Посмотрим, будем следить за всеми этими вопросами и представлять вашему вниманию. Держитесь, храни Господь нашу страну и наш народ.